на полу у стола, накрытого на двоих, с нетронутым бифштексом на дощечке, расставленными свечами и пустой бутылкой из-под мерло. Наверняка Тай не мог забыть эту картину, потому что второй прибор был приготовлен для него. «Сегодня я говорила с ее родителями. Они приедут за ней и увезут хоронить в Колумбус. Им очень тяжело. И тебе тоже. Если б я не отменил. Думаешь, все было бы по-другому? Сомневаюсь». София встала, подошла к Тайлеру, остановилась рядом и начала растирать ему плечи. Если у Маргарет было больное сердце, она могла умереть когда угодно. «Если бы я был там...» «Если... может быть...» Она поцеловала его в макушку. «Эти два слова сведут тебя с ума. Может быть, хватит себя изводить...» «Черт побери, она была слишком молода для сердечного приступа и не успела сообщить мне никаких статистических данных. Копы расследуют это дело, но молчат, как рыбы. Это кое-что значит. Это все мелочи. Главное заключается в том, что ее смерть была неожиданной и что Маргарет была через Джамбелли связана с моим отцом. Тай, пока все идет своим чередом. А если появится что-нибудь новое, нам сообщат. Ты сама говорила, что она была неравнодушна ко мне. Если бы можно было вернуться в прошлое, София скорее откусила бы себе язык, чем бросила ту короткую небрежную фразу. Я просто дразнила тебя. Нет, не дразнила. Он поднялся и закрыл полевой журнал. Человек задним умом крепок. Я не видел ее. В этом плане она меня не интересовала, и я не захотел ее видеть. Ты ни в чем не виноват. Не мучай себя. Это все равно ничего не изменит. Мне жаль, что так случилось. Маргарет мне нравилась. Не успев подумать, София обняла Тая за плечи и прижалась щекой к его макушке. «Мне тоже». «Пойдем вниз. Я сварю суп». «Зачем?» «Потому что это избавит нас от необходимости думать и ждать». София повернула вращающееся кресло, и Тайлер оказался сидящим к ней лицом. «Кроме того...» Я слышала одну сплетню, а поделиться не с кем. Я не люблю сплетен. И напрасно. Она потянула Тая за руку и обрадовалась, когда тот поднялся. Моя мать спала с Дэвидом. Черт побери, Софи, зачем ты мне это рассказываешь? Она слегка улыбнулась и взяла его под руку. Потому что ты не станешь болтать об этом с посторонними. И потому что это не та тема, которую можно обсуждать с Нонна за завтраком. Но ее можно обсуждать со мной за супом. Типично женская логика. «Ладно, как ты это узнала?» «Очень просто», — сказала она, спускаясь по лестнице. «Во-первых, я хорошо знаю маму. Достаточно было одного взгляда, чтобы все понять. Во-вторых, вчера я видела их вместе». Это было нечто. Он не стал спрашивать, в чем заключалось это нечто. София, конечно, расскажет, но едва ли он что-нибудь поймет. «И как ты к этому относишься?» «Не знаю, в глубине души я рада за мать. Это ей на пользу. И в то же время я чувствую жуткую растерянность при мысли о том, что она спит с мужчиной, пережиток детства». Пора взрослеть. Сойдя с лестницы, Тай остановился и повернул Софию лицом к себе. «Ты хорошая дочь», — сказал он и приподнял пальцем ее подбородок, — «и не такая вредная, как думают люди». «Еще какая вредная! Пусть только Дэвид попробует ее обидеть. Я буду его держать, а ты пороть».